Ах, Крот. 25 лет назад. Хочешь еще чашечку горячего шоколада с маршмеллоу, мой большой мальчик? О, дядя Арчибальд, правда, не беспокойся. Спасибо, что предложил. Проснувшись на следующее утро, Бартоломео сразу же понял, что его горячее желание, чтобы их с Фердинандом нашли и чтобы он выздоровел, исполнилось. Лисенок лежал, закутавшись в пуховое одеяло, и размышлял о том, какую роль могла сыграть во всей этой истории волшебная яблоня. Так прошло много дней. Бартоломео лежал в своей кровати в хорошенькой спаленке в доме под глициниями возле комода, на котором тикали часы в форме паровоза, полученные им на Рождество. Он ждал, что дядя вот-вот начнет ругать его. Однако ничего не происходило. Арчибальд, сидя в кресле с высокой спинкой, которую поставил возле постели племянника, чтобы наблюдать за его состоянием, молча читал «Время сладостей» полевки Марселя. По его лицу никак нельзя было догадаться о том, что они с Селестеном, Руссо и Жерве пережили, когда всю ночь напролет искали беглецов. Только серебристо-седые волоски на осунувшейся морде выдавали его усталость. Мог ли Бартоломео теперь, после всего, что он натворил, спрашивать, как поживает его старый друг Фердинанд? «Дядя Арчибальд, я хотел сказать тебе, что...» Наконец решился он, но дядя уже встал. «Не забудь, о чем ты хотел спросить меня, Бартоломео. Там, кажется, звонят в дверь». Через несколько минут он вернулся в сопровождении хорошенькой лисички в брючках на бретельках, которая держала в лапах корзиночку. «Анетта пришла навестить тебя», — сообщил Арчибальд, усаживая гостью в кресло. «Надеюсь, я правильно поступил, что впустил ее. Пожалуй, я сейчас приготовлю нам горячий шоколад с корицей и со взбитыми сливками. Он отлично дополнит сахарное печенье, которое твоя подружка принесла на полдник». «Можно подумать, что вы голодны, господин Лис», — проговорила Анетта, заметив, как он облизывается. «Нет-нет, не подумайте, я вовсе не осуждаю вас». «Благодарю», — пробурчал явно обиженный хозяин книжного магазина и направился на кухню. «Эта малышка чересчур проницательна, я чувствую себя униженным. Ребятки, я вернусь через минуту». «Привет, Анетта. Как мило, что ты пришла», — прошептал Бартоломео, когда дядя вышел из комнаты. «Я принесла тебе целую гору домашних заданий и открытку с пожеланиями скорейшего выздоровления, подписанную нашими друзьями лесными детективами. Смотри, это Любознайка и Отмычкин, и я сама это нарисовала». Анетта была первой из одноклассников, с кем он заговорил, когда вернулся в школу в феврале после путешествия на Крайний Север в поисках пропавших родителей. Бартоломео понятия не имел, почему ее одежда перепачкана гуашью, но, взглянув на нее в тот день, он сразу же подумал, что она похожа на весну. Никогда еще лисенок не видел столько ярких, веселых красок в одном месте одновременно, разве что в весеннем лесу, когда в подлеске распускались первые цветы. «О, Анетта, не надо было так беспокоиться». «Если тебе не нравится, я заберу», — сказала она и сделала вид, будто собирается выхватить рисунок из его лап. «Да нет же, с чего ты взяла? Конечно, он мне нравится. Я хочу его», — закричал он, поспешно отводя в сторону лапу, в которой был зажат рисунок. «Я просто такого тут натворил, что не уверен, заслужил ли я такой прекрасный подарок. И что же такого ужасного ты натворил, господин главный детектив Бартоломео?» «Помнишь маленького старичка-крота, который однажды вечером, примерно месяц назад, помешал нашему чтению и разбил стекло витрины? Фердинанд, старый друг моего дяди, он ужасно тяжело болен, у него болезнь забвения и проблемы с памятью. Он попросил меня помочь ему найти потерянное сокровище. В глубине души я сомневался, существует ли вообще это сокровище», — признался лисенок в неожиданном порыве искренности. «Я согласился помочь ему, что называется, подставить плечо, потому что я подумал, что пока у него будет цель в жизни, с ним не... Он не... Ох, не могу я это произнести, шишки-кочерышки. Он не уйдет от нас, да?» — догадалась его подружка, и на ее мордочке отразилось сочувствие. Да, я всего лишь глупый лисенок, правда? Вовсе нет, наоборот. Я думаю, что это был отважный поступок, — возразила Анетта. Когда моя двоюродная прабабушка Жизель очень тяжело заболела и стала отказываться от еды, я все равно пекла ей тонны, честное слово, тонны песочного печенья. Думаю, это совершенно естественно, никогда не переставать надеяться. Это означает вовсе не то, что ты глупый. Ты просто очень добрый зверь. И я полностью согласен с ней, мой большой мальчик. Арчибальд внес в комнату поднос с чашками. «Возьму пару печенек и пойду, чтобы ты отдохнул, господин главный детектив», — сказала Анетта и встала с кресла. «Господин Лис, можете выпить мой шоколад? Я положила твое домашнее задание на письменный стол, Бартоломео. Госпожа Сорока сказала, что тебе не обязательно делать эти уроки, разве что ты сам захочешь. По-французскому нам задали сочинить какую-нибудь историю, и мне не терпится узнать, что ты напишешь. Каждый раз, когда ты читаешь вслух свои истории, меня так и подмывает нарисовать к ним иллюстрации. Ты придешь в понедельник?» «Да». «Огромное спасибо тебе, Анетта», — ответил лисенок и помахал ей лапой. Двери спальни с легким щелчком закрылись. «Ну что же, сейчас самое время для полдника, в самом лучшем смысле этого слова, Бартоломео, и самое время, чтобы поговорить по душам. Фердинанду плохо, да, дядя? Это из-за того, что я сделал? Ты не несешь ответственности за то, что происходит, мой мальчик. Ты же видишь, наш Фердинанд уже очень давно слабеет и потихоньку уходит от нас. Это длится уже много месяцев», — проговорил Арчибальд, обнимая его. «Да, это не всегда заметно, но болезнь забвения поражает не только память, не только саму личность больного. Она действует медленно, не торопясь, но постепенно она уничтожает его самого. Фердинанд уже не помнит, как переставлять лапы при ходьбе, чтобы не спотыкаться, как брать со стола стакан, чтобы утолить жажду. Не так давно он забыл, что надо пережевывать пищу перед тем, как глотать, и несколько раз чуть было не задохнулся. И вот уже несколько недель, как он порой забывает, что надо дышать. Вот почему он был в больнице. Я жалею, что не рассказал тебе об этом раньше. Мне казалось, что ты не готов это услышать». То есть ты хочешь сказать, что его вот-вот не станет?» — прошептал Бартоломео дрожащим голосом и откинулся на подушку. «Ты хочешь сказать, что он умрет?» Арчибальд молча кивнул, пытаясь не отводить глаза. «Я никогда не отдавал себе отчета в том, что всех, кому я привязан, кого я люблю, могут исчезнуть, дядя Арчибальд!» — воскликнул лисенок, и по его морде покатились крупные слезы. «Я никогда об этом не задумывался, а теперь я не могу не думать об этом. Я думаю об этом перед сном и когда просыпаюсь, и я бы так хотел, чтобы никто никогда не умирал. Я не хочу оставаться один. Когда я болел, ты же знаешь, я совсем не заботился о своем здоровье. Главное, чтобы мои родители были дома, чтобы они вернулись целыми и невредимыми. Зачем духи забирают у нас родных и друзей, которых сами же нам и дали? Я не хочу лишиться Фердинанда, дяди Арчибальд, и дедушки Жерве, и бабушки Ариэллы. Не позволяй лесным духам забрать Фердинанда, ведь он так недавно нашел своего Руссо. Знаешь, перед тем, как войти к тебе в комнату, я думал, что, может быть, лучше не говорить тебе правду, — признался Арчибальд. Может быть, стоит все сгладить, чтобы пощадить тебя. Но будь я на твоем месте, я предпочел бы услышать все как есть. Когда кто-то покидает нас, Бартоломео, невозможно найти слова, чтобы облегчить это горе или чтобы утешить нас. Два лиса, большой и маленький, взялись за лапы, и в этот момент трудно было понять, кто из них кого утешает. «Мне очень жаль, мой большой мальчик. Я в таком же отчаянии, как и ты. Сейчас это уже вопрос нескольких часов. Вот о чем я хотел поговорить с тобой. Ты хочешь одеться и пойти попрощаться с ним? Ты вовсе не обязан это делать. Ты думаешь, он захочет увидеть меня после того, что я натворил? Я уверен в этом, мой любимый детектив». Он даже спрашивал о тебе. Лисы оделись понаряднее и отправились в путь. Проходя по улицам Зеленого Бора, они замечали сочувствующие улыбки на мордах прохожих, и это означало, что грустные новости уже разнеслись по всему лесу. Проходя мимо посудного магазина и бакалейной лавки, они услышали, как кто-то негромко сказал: «Помнишь старого господина, который опрокинул все стоявшее на полках? Говорят, он умирает». А в ответ послышалось: «Ты имеешь в виду того чудесного господина Крота, который целыми днями искал свою жену? Какая печальная новость! Теперь не за кем будет подбирать с пола». Пассажиры на автобусной станции шептались: «Это тот маленький старичок, который засыпает в автобусе и уезжает на конечную станцию? Ох ты, поверить не могу». А контролер отвечал им: «Фердинанд, о, я его просто обожаю, хотя у него вечно билеты обляпаны вареньем. Конечно, если он не забывает купить их, кассир-свидетель». Многим жителям Зеленого Бора довелось иметь дело со странностями и оплошностями в поведении крота, вызванными болезнью забвения. Но при виде все нарастающего потока зверей, стекавшихся к домику на опушке, чтобы попрощаться с Фердинандом, становилось понятно, что никто на него не сердился. «Ах, крот, крот, как тебе будет не хватать!» Подойдя к домику, Арчибальд с радостью увидел, что все звери, за которыми он посылал, прибыли вовремя. Помимо родственников Фердинанда и членов его собственной семьи, попрощаться приехали и многочисленные друзья, встретившиеся им во время путешествия. Здесь были Филин Гедеон Дубравный с Марией Камелией, поженившиеся год назад мышка Шарлотта и ее импресарио Ромео Пекрыс, безутешные сурчихи Иветта и Петуния, синица Летун и его подчиненные птички, барсучиха Луизон и все члены приемной семьи Руссо, по очереди обнимавшие его, курица Элизабет и лебедь Эдгар из приюта мастеров пера, вместе с некоторыми из постояльцев, помнивших Фердинанда, капитан Котяра со своим экипажем, волк Амбруас, опиравшийся на лапу Селестена, а также все 59 членов семейства крыс из елового леса. Бартоломео с удивлением заметил стоявшего за елкой очень расстроенного черепаху Финиаса, и Арчибальд сделал ему знак подойти и присоединиться к собравшимся. Да, именно в этот день все должны были простить друг друга. В конце концов, у черепах ведь тоже есть душа. Толпа раздвинулась, давая проход Бартоломео. Видя, как ласково и доброжелательно смотрят на него Руссо, Ариэлла и Жерве, лисенок понял, что никто не сердился на него за побег с Фердинандом. Все просто сильно волновались за них. Когда Арчибальд открыл дверь спальни Фердинанда, лисенок увидел, что старый крот не один. Рядом с ним на кровати лежал кротыш. Теперь, найдя своего друга, Фердинанд уже не боялся надвигающейся темноты. «Приятель», — прошептал крот над треснутым голосом, в котором все же слышалась радость, — «это ты? Ты пришел?» «Ну, конечно», — ответил Бартоломео, не в силах справиться с охватившей его дрожью. «Вы же знаете, как я вас люблю. Вот, возьми». Еле слышно прошелестел Фердинанд, указывая на свою половинку ореховой скорлупы. «Я хочу, чтобы она досталась тебе».